Глава 8. Вокруг летали восхитительные бабочки. Все было в каком-то розово-оранжевом цвете, а в воздухе пахло сладким. Наверное, это и есть райское местечко после смерти, да? Но как же обидно умирать, не полюбив, девственницей, толком нецелованной. Зато телу так легко, будто я соткана из облачка. Парю над изумрудным лугом, лечу к манящему свету. Неожиданно меня будто кто-то дернул за ногу, и я оказалась в крепких мужских руках. Ого! Не думала, что желания в раю так быстро исполняются. Только пожаловалась, что уйду в мир иной, нецелованный, как кандидат тут как тут. Да еще в каком виде? В форме Арчи Рейва. Кажется, это лучшее, что я могла придумать. Хорошо, что это не Рамзи, а то было бы одно расстройство. Арчи наклонился ко мне, хищно приоткрыл губы и так проникновенно глядя из-под ресниц, что я и не подумала сопротивляться. Наслажусь хоть здесь. Возьму все, что предлагают. Теплое дыхание защекотало щеку, как живое. И даже палец на моем подбородке чувствовался так реально, в щемящем душу предвкушении закрыла глаза. Но ничего не происходило. Почему? Я распахнула глаза и увидела, что Рейв остановился. Образ стал пропадать, становиться прозрачным, как и мир вокруг. Я испугалась, что умру, так и не познав сладости поцелуя. Пришлось срочно брать дело в свои руки. Я решительно положила руку на затылок мужчины и притянула к себе. И тут же мир взорвался красками, по телу потекла бешеная энергия, а спина уперлась во что-то жесткое, ну и пусть хоть весь мир разлагается на части. Как круто же! У меня будто в голове взрываются фейерверки удовольствия. Хочу целоваться бесконечно, пока мир не рухнет. И тут кто-то смачно припечатал меня в лоб. Сворски! Я распахнула глаза и увидела Арчи на фоне голубого в облаках неба, очень злого, с припухшими губами, скалящегося с таким видом, что сейчас прибьет меня на месте, дышащего тяжело, будто после битвы, и без маски. Сердце застучало, будто хотело выпрыгнуть прямо в руки мужчине. Не дыша, я рассматривала стянутую в шрамы кожу на правой стороне лица. Они нисколько не портили внешность Арчи Рейва, словно умело подобранная приправа в блюде, они добавляли мужчине шарма. Зачем он их так старательно прячет? И как с его невероятной регенерацией он их приобрел? Внезапно мужской кулак с размаху влетел в землю около моего лица, оставляя ямку, чем полностью завладел всем моим вниманием. «Магистр?» «Перепутал меня с кем-то?» — спросил Арчи так, что ответ мгновенно свелся к одному варианту. — С бабами, магистр, конечно же, с бабами, — горячо заверила я его. — После клятвы хоть на пороге смерти нацеловаться. Мужчина с сомнением опустил взгляд на мои губы, завис на секунду, а потом отпрянул так, будто увидел призрака нелюбимого дедушки, который проедал внуку плешь при жизни. Фу, вроде убивать передумал. И что на меня нашло? Но, знаете, ни капли не жалею. Пусть опыта у меня нет, но уверена, что так окрыляет далеко не со всеми. В общем, я бы повторила. Мне, ух, как понравилось. Из-под тишка покосилась на плотно сжатые губы Арчи. Арчи покосился на меня с предупреждением в горящем взгляде. Только посмей, Сворски. Поняла, поняла, нужно переключиться, а то накинусь еще на магистра, испытывая силовое голодание. Не отмахается. Я привстала на локтях и огляделась, припоминая, что случилось. Трава и земля были мокрыми, словно после ливня, хотя на листьях деревьев не было и капли влаги. В художественном беспорядке вокруг валялись части тел кикимор, пруд грустно обмелел. Осадки в виде одичалых? Не стоило и сомневаться, кто автор инсталляции, Арчи Рейв. Только ему под силу разорвать болотных дев на части. а потом я словно подорвалась на магической бомбе, вскочила на ноги, озираясь по сторонам. «Где Ева?» Я же четко видела, что она добралась до берега. «Ева!» Закричала в панике так громко, как могла, озираясь. Взгляд Арчи слегка потеплел. Ровно настолько, что он передумал повторять со мной номер «Разорви на части». Он сдержанно сообщил. «Ева в порядке. Убежала от волны и взбучки. Прячется сейчас где-нибудь. Ждет, пока я остыну». Я облегченно запрокинула голову вверх и с недоверием прислушалась к телу. «Стоп! Откуда во мне столько энергии?» Повела плечами, подрыгала ногами, будто новенькая. Повернула голову и столкнулась с пристальным взглядом Арчи. Кровь мгновенно отлила от конечностей к щекам. Сердце часто-часто забилось, готовое раньше меня сбежать отсюда. Неловкость царственно села между нами. Судя по взгляду, Арчи тоже вспомнил, чем мы тут занимались, и начал закипать от злости. «Пора спасаться». «Вы сменили имидж, магистр?» — спросила, имея в виду маску, но Арчи вдруг взорвался возмущением, понимая все по-своему. «Я ничего не менял! Я люблю женщин! Понял?» И так угрожающе пальцем в меня ткнул, будто из него при малейшей команде выскочит молния и пронзит меня насквозь. Я даже на несколько секунд потеряла дар речи. «Я про маску, магистр!» Тут заикой стать недолго. Арчи схватился за лицо, ощупал себя пальцами и стремглав рванул в пруд. Ну а пока магистр лазает по водоему в поисках утерянного имиджа, я, пожалуй, возьму пример с Евы. Сделаю отсюда ноги. «Марк!» — оглушительно крикнул мне кто-то в ухо так, что я подпрыгнула. «Где Марк? Кто Марк?» «О, точно, это же я!» «Что так орешь?» С перепугу я дернулась и стукнулась коленями о стол. Боги, совершенно забыла, где я и что делаю. А ведь грызу твердыню науки обороны, выполняя домашку. Лысый Эш смотрел на меня не менее возмущенно, чем и я на него. «Зачем так пугать? Оглохну же!» Я показательно прочистила ухо. Розово-волосый Сай пристроил задницу на край моего стола, а рыжий Мик молча пялился на меня, стоя у окна с немым возмущением во взгляде. А я и не замечала, что стала центром пристального внимания. «Да мы тебя десятый раз зовем, а ты где-то витаешь в облаках», — сказал лысый Эш. «Витаю в облаках? Да, я оттуда, похоже, не вылезаю еще с того времени, как вернулась с пруда Кикимор. Как пришла на пары, не помню». Помню только, как профессор тряс за плечо и спрашивал. «Адепт, что с вами произошло? Почему вы весь мокрый?» Только тогда я услышала звонкий стук капель, стекающих с моего стула на пол. Что тогда, что сейчас в голове вертелась по кругу сцена с поцелуем, снова и снова, не оставляя в покое. А вот профессор понял по-своему, сказал. «Сворски, лучше надо жить правильнее, тогда не будет вот таких историй». Похоже, репутация Сворски активирует фантазию окружающих. Даже объясняться не надо. Подумал, что я отпросилась в туалет, а потом пропала из-за неприятного случая, связанного с прошлым Лавеласа. Преподаватель покачал головой и махнул в сторону двери. «Идите, адепт, я не стану засчитывать прогул». Второй преподаватель согласно кивал. «Но еще пары», — вспомнила я. «Идите», — продолжал осуждающе качать головой один из двух преподавателей. «А то ребята не одичалых изучают, а тебя. Никакого толку. Сделаешь проект по одичалым на завтра, а я отпрошу тебя на сегодня». Вот так и получилось, что учебный день выдался насыщенным, полным приключений и очень коротким. Я и не заметила, как темень за окном расползлась, опустила взгляд вниз на заданный проект и насладилась чистым листом. Да, я так и до утра не сделаю. «Марк, что произошло на пруду?» Любопытство не давало лысому Эшу спокойно жить. «Да, что случилось? Ты сам не свой, как вернулся. Магистр сделал тебя козлом отпущения? Ева свалила всю вину на тебя?» Пытался догадаться Мик. Ах, если бы они знали, вот как объяснить-то? В голове, как назло, одни поцелуи, а в ушах смущающие, чмокающие звуки. Эш и Мик не унимались с вопросами. Мое растерянное молчание их только подзадоривало. Почему ты то стонешь в отчаянии, то воешь в потолок, то за щеки хватаешься? Докапывался Эш. Я все это делаю? Кошмар! Точно, смотри, как щеки нащипал. Горят! Мик показал пальцем в лицо. Это не от щипков, совсем. И тут розово-волосый оттолкнулся попой от моего стола и посмотрел на меня сверху вниз. А я видел, как Сворский мечтательно улыбится вдаль, неожиданно сообщил Сай, до этого момента хранивший гробовое молчание. Эш и Мик крепко задумались, а я хотела провалиться под землю. Неужели я весь день провела, думая о произошедшем? Будто не о чем больше переживать. Глупость какая. Все в порядке, ребята, правда. Я посмотрела поочередно в глаза каждому. Их сомнения никуда не делось. Похоже, выглядела я и правда не совсем адекватно. Не скажет он нам ничего. Вы еще не поняли. Одни мы его другом считаем. А спросите у него, нужна ли ему ваша дружба? С чувством задетого достоинства сказал розово-волосый Сай. Что он меня так дырявит взглядом-то, будто хочет вытряхнуть правду, но еле сдерживается. Я же рассказала уже, что успела вовремя и выловила Еву, а магистр Рейв спас меня, вот и шальная. Похоже, не поверили. Расположение ребят я терять не хотела. У меня и так осталось мало людей, с которыми я могу быть почти самой собой. Почти. Ребята, я... Как бы сказать так, чтобы не соврать и не ляпнуть лишнего? Меня кикиморы покусали, пока я Еву спасал. Молчание повисло в комнате, а потом Сай громко и очень возмущенно фыркнул и шлепнулся на свою кровать. «Да, покажи!» — тут же заинтересовался лысый Эш. «Давай пойдем к лекарю!» — вклинился Мик. «Ты ж на ногах не стоял, а сейчас будто все и в порядке. Может, это яд какой на клыках у кикимор особый. Сейчас хорошо, а потом плохо будет». «Ага, предсмертная агония у него», — дерзил с кровати розово-волосый Сай. «Да какая муха его укусила! Только показалось, что между нами появилось понимание, как на тебе!» «Стоп! Что только что сказал Мик про силы? А ведь он прав. Я же полностью исчерпала резерв и погрузилась в стазис еще до того, как уйти под воду. Именно поэтому и не наглоталась воды. Тело на время остановило все процессы. Пусть я и пропустила пару про оборону от одичалых магов природы, но я не верила, что набралась сил от кикимор. Такого просто не могло быть. Может и правда что-то в их слюне?» И тут любопытный Эш задрал мою штанину и восхищенно сказал. «Ого, вот это укус! Не кисло она тебя цапнула!» Мик с сочувствием взглянул на меня и предложил. «Может, все же к целителю?» «Да», — я вскочила на ноги. «Схожу. Но не из-за укусов. Нужно узнать, откуда я взяла силу, а то есть у меня подозрения по этому поводу». Вот уж кого не ожидала увидеть в коридоре общежития, так это Гордона Рамзи. В кои-то веки забудешь про врага, а он тут как тут. Блондин тихо разговаривал с комендантом общежития и сразу смолк, как только увидел меня. Один его внимательный взгляд в мою сторону и мысли о всякой чуши вроде поцелуев тут же вылетели из головы. Осталось одно желание — мстить. Я даже насильно рот сомкнула, потому что почувствовала, что злоба оголяет клыки. Мой отец и брат не дышат, не говорят, не живут, а он живет. Надеюсь, что ему недолго осталось. Уж я-то постараюсь. Интересно, мне друг отравлен как надо или только чуть-чуть? Как бы спросить, сколько в рубашке прощеголял, чтобы не нарваться на скорую смерть? Подходя ближе, с осторожностью осмотрела наряд Рамзи. Под пиджаком белел ворот рубашки. Но талия — это одежонка с вышивкой. Вот где вопрос. Сейчас выясним. «Добрый вечер!» поздоровалась сразу с двумя мужчинами, слегка поклонившись. Почтительность со стороны такого ловеласа, как я, вызвала громкий фырк со стороны Гордона. «Не в твоем стиле формальности, Сворски. Племянница рассказывала про тебя». Рамзи посмотрел на меня и показательно захлопнул рот, словно демонстрируя, что дальше даже рассказывать не надо. Каждая букашка знает о репутации Сворски. И смотрел так, будто эти самые букашки еще и своих особей женского пола при моем появлении прячут. Блондин вдруг оторвал от меня взгляд и переместил его на комара, который пища летел к нам. Кровосос обогнул меня по дуге и с удовольствием впился в руку Гордона. Казалось, блондин нисколько не удивился. Поднял руку с сосущим насекомым к моему лицу и сказал: «Смотри, твоя репутация даже самок комара заставляет держаться подальше». Я не могла перестать смотреть, как насекомое пьет кровь врага. «Расти, крепни, пей больше, еще больше!» Говорила про себя, и комар прямо на моих глазах увеличился в размерах. И пил, пил, пил. Я внутренне торжествовала. Эге-гей! Пусть хоть эта крошка вдоволь напьется кровушки Рамзи. Рамзи смотрел на меня поверх своей руки со странным выражением лица. Кажется, у него даже один глаз дергался. Но это не точно. Он все еще ждал ответа на свой выпад в сторону любвеобильной натуры Сворски. Насколько я поняла характер Марка, тот никогда не промолчал бы в ответ. Придется и мне защищаться. Я исправился. Да я просто пример добродетели. Только с магистром целуюсь, но это же не считается, верно? Гордон посмотрел на комара, и один уголок губ издевательски пополз вверх. Хлоп, и вторая рука Рамзи превращает комара в кровавую лепешку. Я аж подпрыгнула на месте, а безногий бро стукнул деревянной ногой об стену. А Рамзи все нипочем. Перевел с остатков комара взгляд на меня и со значением сказал: «Хорошо же тебя проучили». Это он мне так угрожает. Таким меня уже не пронять. Я перестала контролировать дыхание, шумно дышала, как разозленный бык. Страсти в коридоре накалялись так, что стали подпалять деревянные ноги коменданта. Иначе почему? Безногий бро неожиданно встал на мою защиту. Сказал: «Сворски точно изменился. Неужели не слышали, что он сегодня Евочку спас?» Евочкой называет. Как же тут все любят малышку, несмотря на неугомонный характер. Похоже, всем миром воспитывают. Одного папы такому сгустку энергии мало. Как же, слышал!» Блондин смерил меня взглядом с головы до ног, вновь вернувшись к моим глазам. Девчонка трещала об этом на каждом углу. И все продолжал смотреть в мои глаза, будто не мог оторваться. Я же чем дольше смотрела в ненавистную морду, тем ярче вспоминала, что именно он сделал с моими родными. Надеюсь, яд красного кустарника глубоко проник в организм, намертво впился в клетки. Безногий бро по-своему понял наши гляделки и вклинился между нами, встав лицом к Гордону. «Профессор Рамзи, да простите вы уже мальца, исправляется, пусть и не сразу». Гордон метнул взгляд в коменданта и буквально приказал, а не попросил: «Оставь нас». А вот это уже опасно. У меня еще нет чая золотой, халат голубой горы. Рано нам еще оставаться наедине. Безногий бро в сомнении затоптался на месте, обеспокоенно смотрел в лицо блондину и стукнул одной деревянной ногой о другую. «Не уходишь?» Рамзи неотрывно смотрел на меня, но спрашивал явно коменданта. Светлые брови поднялись и застыли. «А тут все в порядке будет. Я все-таки отвечаю за общежитие». Деревянные ноги безногого бро постукивали по полу. «Будет», — низким голосом ответил Гордон, глядя на меня так, будто ему не терпелось остаться со мной наедине. На секунду мне даже показалось, что промелькнул тот самый одержимый взгляд, который я видела в тюрьме. И я шарахнулась назад против воли. Это вышло само собой. Мое тело не забыло, насколько сильно он навредил мне. И тут же лицо Рамзи стало хищным, заострилось, взгляд стал острым. «Значит, ты сильный маг жизни?» Неожиданный вопрос Гордона на секунду выбил почву из-под ног. Как жаль, что комендант послушался блондина и ушел. Догадался, что это я? Раскрыл? Тогда почему руки в карманы убрал, когда я утвердительно кивнула? Замечала, что когда Гордону было неудобно, именно так он всегда и делал. Например, когда мы встретились на прогулке с соседкой с другой стороны улицы, которая слыла страшной сплетницей. Руки Рамзи тоже сразу же нырнули в карманы. Неожиданно блондин вытащил кулак из кармана и открыл его. На ладони покоилось черное семя цветка смерти. Меня тут же бросило в холодный пот. «Сможешь его вырастить?» — спросил Гордон, и весь превратился в слух. «А я бы с удовольствием воткнула семечко ему в темечко и врастила прямо в мозг. А что, обычным способом не получается?» — притворилась дурачком. «Ты же маг природы, не знаешь, что это?» С сомнением в голосе качал перед глазами черным ядром. «Нет», — попыталась скривить губы как можно безразличнее. Кривилась, чтобы не показать, как меня на самом деле крутит внутри от желания покончить с Рамзи здесь и сейчас. Останавливало лишь одно. Я не была уверена, кто из нас одержит победу. Нужно сдержаться, раздобыть тот самый чай и красиво покончить с Гордоном раз и навсегда. Я заметила торчащую белую нитку из воротника рубашки и сразу приободрилась. А Рамзи-то в расшитой сорочке до сих пор ходит. Когда зашивала, обратила внимание на эту непослушную нить, но не стала убирать. Не женушка же. «Возьми, вырастешь. Все прощу и придираться не буду. Обещаю, заживешь». Я подняла полный ненависти взгляд и чуть не сказала, куда он может запихнуть свои обещания. Когда-то он уже клялся, что обеспечит безопасность мне и брату, и моему отцу. Божился, но Сворский не мог послать профессора. Он бы обрадовался возможности обрести друга и протянул руку. «Я попробую». Открыла ладонь и почувствовала вес семечка, словно мне на руку положили булыжник. Зачем ему это семечко? Что-то мне кажется, что неспроста Гордон с ним связан. Отцу подкинул, ищет способ его вырастить. Точно неспроста. Может, лекарь Фрайдай знает что-то о цветке смерти? Возможно, Гордон смертельно болен, и ему нужен этот росток, иначе умрет? Тогда я раздобыла бы все семена в мире и уничтожила их, чтобы насладиться, как Рамзи мечется по свету и угасает на глазах. Говорите, размечталась? Так легко не бывает. А как хотелось бы. Блондин посмотрел на меня долгим взглядом и кивнул, будто брал с меня молчаливое обещание, а мне так и хотелось выколоть эти глаза под люки. «Завтра увидимся», — сказал Гордон и пошел дальше по коридору, а я смотрела ему вслед, пока тот не скрылся за углом. Мечтала, чтобы он споткнулся и свернул себе шею. Нет, нужно быстрее расправиться с этим гадом, а то не сдержусь. Но сначала по порядку. Я ж к Фраю Даю спешу. Целителя я застала за плетением мебели из размокших прутиков. Он с таким увлеченным видом вплетал в деталь тонкую ветвь, что даже не заметил, как я вошла. «Добрый вечер!» — поздоровалась, и Фрай промахнулся мимо дырки с громким «Эх!» «А, спаситель Евин пожаловал!» «Проходи!» — махнул головой целитель. «Слухи и сюда пролезли. Я скоро буду бояться ходить по академии». А зря. Девочка постаралась, чтобы даже листья шуршали о ее спасении доблестным Сворски. Репутацию тебе повышает. Это нужное дело. Фрайдай с кряхтением просунул прутик и довольно откинулся на спинку коляски на колесиках. Перевел взгляд на меня и поменялся в лице. Ты что еще такой дохлый? Не ешь совсем? Подвиги не дремлют, да и разборки не отстают. В глазах лекаря зажегся огонек интереса. Он посмотрел по сторонам, проверил что-то на своей руке и спросил. «Это касается нашего общего врага? Есть подвижки?» Я довольно кивнула. «Есть подвижки и есть вопросы. Какие? Знаете, зачем Гордону нужно вырастить цветок смерти? Цветок смерти? Задумчиво погладил бороду Фрайдай. Дай-ка подумать. Его используют как абортивное средство, как очиститель от магических блох. А еще в малых дозах он работает как сильное обезболивающее. Я покрутила в голове все варианты и с сомнением покачала головой. А что-то еще? Еще. Вдруг лекарь воскликнул. Точно. Есть один сомнительный обряд, называется «Колесо фортуны». Сам понимаешь, такому неудачнику, как Рамзи, просто нечего терять. Любой другой бы не рискнул, потому что все может стать в 100 раз хуже, но Гордон бы мог рискнуть. На него это похоже. Неужели ему и правда так не везет? Не то слово. Из-за его упрямой натуры в итоге у него все не так плохо. Сильный дар, богатая семья, положение в обществе. Если бы не тотальное невезение, то не жизнь была бы, а сказка. Я использовала силу и раздавила семя цветка смерти в руке. «Гордон Рамзи, пока я жив, не видать тебе удачи!» «Ева!» — донеслось с улицы. «Ева!» От голоса Арчи Рейва моя кровь мигом закипела. Похоже, он идет сюда. О, нет, я еще не готова встречаться с ним взглядом после поцелуя. Только не сегодня. Я еще не взяла себя в руки. Я попятилась к окну, планируя быстрый и безопасный побег. В поясницу уперся подоконник, а я не сводила глаз с двери. «Фрай, Ева у тебя?» Вопрос прозвучал почти у самого уха. Я резко развернулась и уставилась в удивленные глаза, затемненные маской. «Вернули имидж, магистр?» Вырвалось помимо воли, правда-правда. Оно само как-то так получилось. Ну, не могла я спокойно дышать в его сторону без комментариев. Кадык Арчи дернулся вверх-вниз, а рот возмущенно приоткрылся. «Сворский, ты еще не понял, что должен потерять память?» «Память о единственном и незабываемом поцелуе в моей жизни? Никогда, магистр!» «Что?» — взревел Арчи Рейв. «Упс, теперь я понимаю, почему дочка Арчи пряталась от отца и носа не показывала. Пока папа ревет, как раненый медведь, лучше держаться от него подальше. Я и сама спряталась бы, если бы могла, да только поздно. Говорите, Ева пропала?» Спросила и на всякий случай отошла подальше от окна. Мало ли, магистр ухмыльнулся, как бы говоря, что мне не удалось его отвлечь, и поманил меня пальцем. Кряхтение Фрая Дая разорвало тишину. «Ева заглядывала ко мне 2 часа назад. Не переживай, я ее покормил. Твоя дочка знала, что ты первым делом будешь искать ее в столовой, поэтому ходила голодной до урчания в животе». Арчи совсем не понравилось, что он услышал. Он помрачнел и скупо поблагодарил. «Спасибо». А потом посмотрел на меня и показал кивком на выход. Фрайдай снова закряхтел и сказал. «Кхм, иди, Марк, иди. Помоги магистру найти Еву. 4 глаза лучше 2». «Но я еще не показала вам укусы кикимор, целитель. Я с готовностью задрала штанину». Арчи иронично посмотрел на мою ногу. «Господин Дай за свою жизнь достаточно насмотрелся на всякого рода укусы. Не удивишь своей лысой ногой». «Лысый? Вот это зоркость! Я не показать хочу, а о последствиях беспокоюсь. Я гневно опустила штаны, чтобы глазастый магистр еще чего лишнего не углядел. Фрай магию мальчуковости только на лицо накладывал, а не на острые коленки». «От кикимор в тебе только ехидство прибавилось», — сказал Арчи, все еще глядя на мою ногу. «А еще говорил, что исправляешься». «Да я это всем говорила. И Арчи, и Рамзи, ведь это Сворский исправляется, а я, Мия, наоборот, порчусь». «Как шумно от вас! Уходите!» Вдруг заворчал Фрай Дай, беря прутик в руки и сурово глядя в нашу сторону. «Дайте мне спокойно позаниматься любимым делом. Расшумелись тут!» Эх, не успела я у Фрая узнать, не от укусов ли кикимор во мне сила появилась. Ну да ладно. «Сворски, живо сюда, поговорить надо!» С нажимом приказал Арчи. поговорить. Только не это. Магистр не в курсе, что такие вещи не обсуждают. Я хотела выйти через дверь, но Арчи тихо свистнул и показал рукой на быстрый выход через окно. «М?» Я вопросительно посмотрела на Рейва, и тот уверенно кивнул, мол, «Давай, давай, и шустрее». Губы под маской загнулись в довольной улыбке, которая мне жуть как не понравилась. И не обещала она ничего хорошего, однозначно. Я спрыгнула с окна на землю и сразу отошла на пару метров, выпалив. «О чем хотели поговорить, магистр? Где лучше искать Еву?» «Не здесь. Идем». «Нет, ну, пожалуйста, не хочу». Арчи уже ушел вперед, а я не могла заставить себя сделать шаг. «Живо!» — скомандовал мужчина, и ноги сами понесли меня за ним. Арчи Рейв остановился на небольшой полянке, окруженной высокими кустарниками, и повернулся. От мужчины так и фанило угрозой, чего я раньше никогда не чувствовала. «Сворский, запомни, еще раз присосешься ко мне или к Еве, я тебя в живых не оставлю». «Я к Еве не присасывался!» — выпалила возмущенно. Мои щеки запекло от стыда, но ведь не было такого, я только на магистра посягала. Арчи застыл, непонимающе глядя на меня, а потом в глазах промелькнула догадка. И вот теперь, судя по убийственному взгляду, наступил мой конец. «Я про то, что ты выкачал энергию», — обманчиво спокойно и притворно медленно сказал Рейв, «а не про...» Тут мужчина запнулся, замолк и перескочил. «Я предупреждал тебя, что не потерплю в Академии тех, кто высасывает силы из других. Ты же помнишь гусеницу?» «Гусеницу? А, гусеницу, на перегонке, из которой мы добирались до ворот Академии. В тот день меня подобрала спасительная троица, а потом нас выкинула из портала. Помню, помню. Тогда еще магистр на этой гусенице проверял, высосу ли я из нее жизнь, испытывая полный дефицит сил. «Но я не тянула ни из кого силы!» — праведно возмутилась я, а про себя добавила, что разве что из плюща, но это же не кто, а что? «Да, тогда ответь себе на вопрос, как ты убежал, если вычерпал весь ресурс так, что даже впал в стазис и ушел на дно пруда?» — критично спросил Арчи Рейв, и я крепко задумалась, а ведь я тоже задавалась этим вопросом. Вот только думала, что если не укус и кикимор помогли, то магический ключ, бивший со дна пруда, покосилась на губы магистра. Неужели правда выкачала из него? «У вас есть доказательства?» — осторожно спросила я. Арчи посмотрел на мои губы и словно замер во времени на несколько секунд. Я нервно облизнула нижнюю, а мужчина тряхнул головой и громко возмутился. «Доказательства?» «Моих слов недостаточно. Это Ева не помнила, почему у нее после встреч с тобой голова кружилась. А я тебя сразу раскусил, как только ты приса...» Арчи захлопнул рот, разозленно сжал губы и почти проткнул меня взглядом упреком. Похоже, магистр сильно переживал из-за однополого поцелуя. И все указывало на то, что он, как и я, не мог его забыть. Нужно срочно кое-что проверить. Взгляд Арчи буквально кипел от внутренней энергии. Одно лишнее слово сотрет в порошок, но я должна была узнать. «Присосался?» — хотели сказать. Тихо спросила я, заглядывая в глаза в прорезях маски. «Если продолжите столько внимания уделять этому маленькому недоразумению, я подумаю, что вам понравилось, магистр». Воздух тут же заклубился в туман, сгустив темные сумерки до черноты, и тут ближайший кустик затрясся, а через секунду из него выкарабкалась на корячках Ева, побежала к нам на ходу, отряхивая рваные юбки и крича. «Папочка, не злись на Марка! Это все я! Ругай меня!»